Алик вспомнил, как 2 дня назад они вымолили у его матери прощения. Он согласился жить дома до первого упрека. Он по-прежнему не верил, что родители успокоились. Эл и Димка говорили с ними весьма убедительно. Даже без ругани не обошлось. Димка с его ужимками, хитростью, как фильтр, сгладил конфликт. Эл не дал в обиду и отца смог убедить. Только как надолго. А теперь уже не важно. Эл открыла дверь квартиры. На часах в прихожей 2 часа ночи. Свет горел повсюду. Эл заглянула в большую комнату. Никого. Родители беседовали на кухне. Эл появилась на пороге и прервала разговор. Отец курил, выпуская дым в форточку. Мать обычно не давала курить ему в квартире, но, видимо, тема, что обсуждалась, была серьезной. Отец потянулся за сигаретой. «Что это вы полуночничаете?» – спросил Эл. «Тебя ждали», – ответила мать. «Спать не хочется. Завтра мне на работу не нужно. Отцу дали отдых на пару дней». «Обо мне говорили?» «Не отпирайтесь. Посвятите суть», – спросила Эл. И выдвинул для себя табурет из-под стола. Она села, уперлась локтями в стол, посмотрела на родителей. «О будущем твоем говорили», — ответил отец с неохотой. «О будущем?» — Эл кивнула многозначительно. «Что решили?» «А что мы без тебя можем решить? Ты у нас птица вольная», — заключил отец. Елена Васильевна показалась более конкретной. «Спасатель, это же не навсегда. Тебе образование необходимо, бумажка». Эл поразилась, что тема о ее будущем буквально повисла в воздухе, словно невидимая сила собирает на себя мысли окружающих. Так ярко вопрос о переменах еще не стоял на горизонте. «Я все понимаю. Вы волнуетесь, у вас точно ребенок не подарок, но я еще не выбрала. Дайте время». «Верно, Павел, что торопить? Лет-то и сколько?» «Я уже большая», — промяукала Эл и засмеялась. «В том-то и штука. Надо заняться основательно своим будущим, а то годы вон пролетят, и не заметишь», — сказал отец. Он сильно махнул рукой, пепел сигареты полетел на пол. «Потом, глядишь, сам уж соберешься. Семья — дело-то ответственное». «Родители, умоляю, про семью не надо», — замолилась Эл. «Да ведь видел я, как Алька на тебя смотрит», — вырвался у отца. Он подумал, что зря заговорил. Дочь могла обидеться, уйти от разговора. Эл только брови повела. «Что так заметно?» Елена Васильевна облегченно вздохнула и улыбнулась. «Все-таки правда», — сказала она. Эл неопределенно покачала головой со стороны в сторону, как китайский болванчик. «Да, с твоей стороны энтузиазма не видно», — заметила мать. «А я его понимаю», — после очередного затяжки сообщил отец. «Ну, какая красавица, загадочная. Мальчишкам такое нравится. Только уж очень ты серьезная. Улыбайся ему почаще, а то ведь уведут парня». «Мне тоже Алик нравится», — добавила мать. Но потом вдруг засмеялась и сказала: «А Димка, сущий мальчишка, вот уж кто из вас не вырос». Эл усмехнулась. «Это зря, мам. У Димки характер покруче Алика будет. Он упрямый, как бычок. Просто очень добрый и любит скоромарошничать». «Ты гляди», — предупредил отец. «Вижу, компания у вас крепкая. И верховодишь в ней ты, как и раньше. Только поверь отцу. Когда внутри начинаются всякие там шуры-муры, кончается все ссорой. Не подрались бы за тебя твои мальчишки?» «Подрались уже», — с неохотой сообщила Эл. «Пройденный этап». «И кто победил?» — поинтересовалась Лена Васильевна хитро. «Алик». Эл потупил глаза. «Накостылял Димке по первое число». «Эл, что это за выражение? Накостылял?» — возмутилась мать. «Однако отношения-то у вас серьезные», — сказал Павел Терентьевич хмуро. «Так мы же уже не дети», — ответила Эл. «А долгий ли у тебя отпуск, дитя?» — поинтересовался отец. «Недели 2. Потом видно будет», — ровно ответила Эл. «А не махнуть ли нам к деду в Крым? Он же тебя с пеленок, наверное, не видел». «Неправда. Мне было 6 лет, мы к нему ездили, хорошо помню. Хорошая, кстати, идея. Только вас мне оставлять не хочется». «Так ведь лето», — ответил отец. «Устроим отпуска, позагораем». «А получится всем вместе?» — спросила Эл. «Я-то смогу», — ответила мать. «Вот как наш генерал». «Завтра, нет, послезавтра звоню начальству. Знаешь, я сколько в отпуске не был? 3 года. Как генерала дали». «Вижу, как сейчас». Эл закрыла руками глаза, потом развела их в стороны. «Выезд генеральского семейства на воды. Картина первая и последняя. Да я хоть завтра. Только через 12 дней я должна быть в Москве. Давайте попросим Димку проверить нашу почту. Я жду одного важного сообщения. Эл поняла, что сейчас стоит оставить ребят одних. Им нужно подумать без нее. Уехать лучше не придумаешь. Пусть сами. Все взвесят, все за и против. Несмотря на сомнения, она все-таки приняла внутреннее предложение Торна. Нужно просто дать им возможность все обдумать. По возвращению ждала обещанная телеграмма. Место выбрали необычное. Алик и Димка до хрипоты спорили, где она находится. Элла отобрала у них карту и прочла телеграмму с координатами. Я знаю, где это. С этого места я впервые ушла в сказку. Откуда они это знают? Если все будет как в прошлый раз, я сильно удивлюсь. Элла ощутила волнение, в горле стоял комок в солнечном сплетении, словно штырь. Элла вздрогнула. «Ты что, Элла?» – забеспокоился Алик. «Нервы сдают», – сообщила она. Молодые люди посмотрели вопросительно. «А мы подумали, что у тебя вместо нервов?» Димка не договорил, Алик толкнул его в плечо. «Вы думали, я железная?» – спросила Элла. «Нет», – ответила. «Тренированная». «Да, только дело здесь не в тренировке, а в душе. Душу не просто вытренировать». «Ясно», – кинул Димка. «Ну, выкладывай, что случилось?» Язык не поворачивается. Элла запустила руки в свою шевелюру, губы закусила, что делала редко. Димка засопел в ожидании. Он знал, что сейчас начнется. Она будет ходить из стороны в сторону. Эл уже сделала пару шагов, но Алик, властно преградив ей дорогу, взял за плечи и обнял. «Не оставляй на потом. Время летит быстро, Эл, говори». «Я семейные альбомы смотрела». Дед вдруг прошлое стал вспоминать. Ну, фото у него еще довоенные. Годов 20-х. Семейных несколько. Прям рядами. Он... То это рассказывает, то другое. И вдруг до меня доходит. Папины предки, сплошь темноволосые, все. Запала мне эта мысль в голову, брожу туда-сюда по поселку, натыкаясь на женщину. Как специально. Она меня спрашивает, светлого внучка? Я отвечаю, да. Она ишь белесая. Я спрашиваю, а что такого? А она, на мать твоя, словно чудо совершила, мол, когда брательником разродилась, роды плохо шли. Не могла она больше родить, а девку родила. Она местной акушеркой, оказывается, служила. До пенсии. Действительно, Санька в Крыму родился. Ребят, меня наизнанку вывернуло. 2 дня до отъезда меня ноги домой не несут. Приехали, я сунула семейный альбом. Там только наши семейные фото, конечно. Вы все знаете. Если нужно, я все найду. Стала искать. Мама фотографии предков подальше засунула. А я подсмотрела. Ни блондинов, ни кудрявых. Мне еще красные глаза, и будет в семье натуральный альбинос. Эл сникла, плечи опустились. Алик потянул ее к себе еще сильнее. Она уткнулась головой ему в грудь. Он слышал, как она всхлипнула. Он никогда не видел, чтобы она плакала. «Ты что, Эл?» Димка подскочил к ним. Но Эл уже обнимала Алика. Он застыл, не зная, что ему делать. «Брось. В природе ничего не бывает». Старался утешить ее Алик. А способности? А кровь эта проклятая? Ничего ведь никуда не делась, флипнула Эл. А что кровь? Все ж в норме было, сказал Алик. Коснулся щеки, потом и волос. Нет. Я умею притворяться. И еще до Эст поняла, как это сделать, когда все иначе чувствовала. И у меня приступ был в Крыму, ребят. Нервы сдали. Опять. Глаза Алика округлились, он посмотрел беспомощно на Димку, тот не шевелился. «Я не человек, не человек», — выдавила она из себя. Димка вдруг фыркнул. Потом сделал то, что Алик никак не ожидал. Он достаточно грубо вытащил Эл из его объятий, как-то бесцеремонно, поставил напротив себя и взял за подбородок. Эл пыталась отвести лицо, но он твердым движением заставил ее смотреть ему в глаза. «Смотри!» «Смотри мне в глаза. Ты забыла, кто ты? Ты забыла, что с тобой случилось? Смотри на меня! Забыла, что случилось, Ноэст? Прекрати истерику. Какая разница, кто ты? Какая ты? Ты умеешь делать то, что не умеют другие, Эл. То, что не может делать обычный человек. Но ты можешь больше. Какого же лешего рыдать, капитан? Терпеть не могу, когда женщины плачут. Ты во благо можешь использовать свое умение». Ты столько жизней спасла, капитан, еще спасешь больше. Затем тебя туда зовут. Прекрати истерику. Прекрати, я сказал. Димка рявкнул, как лев. Эл вздрогнула, замерла, сглотнула, шумно выдохнула. «Вот и умница», — похвалил Димка, обнял ее, вдруг поцеловал в щеку. «Ух, сестренка, расплакалась, как маленькая, я ожидал. Капризничай, как года угодно, капитан, но не при мне». Он повернулся к Альку лицом, хитро прищурился, потом подмигнул. «Мне нужно побыть одной», — ровным тоном сказала Эл. Оба, как по команде, удалились. Они стояли во дворе дома, где жили Эл и Димка. «Значит, ты знал?» — спросил Алик. И молчал. «Друг называется». «Не знал, только подозревал», — сказал Димка. «А там об этом знали?» «Галактись». «Полагаю, да. Когда нас вытащили с Уэст, а потом Эл нашлась, да мне было глубоко наплевать, какая она. Она оказалась жива. Это было похоже на чудо, и мне было все равно, какая она. Но ее там наверняка исследовали. Они ведь возвращали ей здоровье, а это знать надо как. Это ведь нонсенс, что она там выжила, Алик. Там такое было. Так, почему ты не говорил? Я ведь не знаю эту подробность. Он требовал объяснений. Там катаклизм был. Ты это знаешь. По официальной версии, нас спасли до того, как на самом деле все случилось. Эл там была от начала до конца. Ее потом подобрали. Я сам подобрал. Она была без сознания, но целехонькая. У нее был контакт с планетой. Это она все устроила. У нее способности. Затем она Галактису, видимо, и нужна. Эл нужна туда. Она необычная. Ей нужно во всем разобраться. Алик от изумления открыл рот. После Уэст, как казалось, ее аномалии просто испарились. Но, как выяснилось теперь, не совсем, закончил Димка. «Так, значит, вовремя нас отсюда изымают», — заключил Алик. «Они об этом знали, а мы жили себе в счастливом неведении. Теперь им Эл понадобилась со всеми ее способностями. Специалист по катастрофам. Что же это будет?» «Вот увидим. Нельзя ее здесь оставлять, Алик». Димка вспомнил разговор с Лилу на корабле Галактиса. Его откровенно предупредили, что Эл начнет искать ответ на вопрос, кто она. Ну вот и началось. Сначала с семейных фотографий, затем... Ой, где все это закончится, никому неведомо. Димка еще подумал, что он единственный из троих, у кого здесь остались связи. Но в эту ночь его бабушка умерла от сердечного приступа. Он так и не сообщил ей о долгой разлуке. За спиной не осталось ничего, кроме привычки к 20 веку.